Напрасно я протестовала. Она клялась, что по камням недалеко от того места, где мы сидели, переберется на другой берег реки, пустится напрямик к дому и вернется с моими карандашами и альбомом через четверть часа. Она побежала со всех ног, ее пристранные белые чулки и ботинки землекопа так и мелькали. Подскакала по выступавшим из воды камням, таким ненадежным. Я не осмелилась по ним догонять ее и была вынуждена вернуться на чистый удобный камень, сидя на котором наслаждалась величавым лесным уединением и видом разрушенного моста. Его очертания, темные на том берегу, все больше светлели к середине реки, воздушные, высоко вознесенные над водой. И сквозь щели обветшавшего сооружения струились солнечные лучи, а меж дремавшими вблизи от меня лесными деревьями-великанами тут и там открывались сумеречные просеки, настоящие декорации романтической грезы. Где, как ни здесь, зачитываться германским фольклором? Меж темневших стволов в глухих уголках под сводами леса мне уже чудились прелестные эльфы и мудрые карлики. Я сидела, упиваясь уединением и фантазиями, как вдруг в низких ветвях справа послышался треск. Я разглядела коренастую фигуру в перепачканном военном мундире и широких коротких брюках, обвисших на одной ноге, она была деревянной. Человек выбрался из ветвей. Его лицо было грубым, морщинистым, темным от загара, так что казалось корой векового дуба. Темные, близко посаженные глаза-бусины смотрели злобно, как сажа черные густые волосы спускались из-под широкополой фетровой шляпы почти до плеч. Хромая, резко дергаясь, устрашающего вида человек шел ко мне. Он то и дело грозно взмахивал палкой, встряхивал своими космами, словно дикий бык, готовящийся к нападению. Я невольно вскочила в страхе и замешательстве. Мне показалось, предо мной тот старик с деревянной ногой, в облике которого злой лесной дух преследовал вольного стрелка. А человек, приблизившись, крикнул: «Эй! Слышь, как попало сюда?» Пыхтя, поторапливаясь, временами сердито дергая свою деревянную ногу, глубоко уходившую в мягкую почву, он еще приблизился. От этих усилий он под конец совсем разъярился, и когда оказался рядом и встал передо мной, широкие ноздри приплюснутого носа на темном от копоти и пыли лице раздувались и дрожали, будто рыбьи жабры. Свирепее и уродливее лица невозможно было вообразить. «Являются, когда захотят, а? Потешиться им надо и только. Кто ж такая, слышь? Кто такая? Спрашиваю. И какого дьявола забралась сюда в лес? Ну-ка, говори живей!» Этот широкий рот с громадными, пожелтевшими от табака зубами, злобный взгляд, зычный, режущий слух голос, хотя и устрашали, вызвали у меня чрезвычайное раздражение. Ко мне вернулось самообладание, и вместе с ним пришла смелость. «Я мисс Мот Руфин из Ноула. Мистер Сайлас Руфин, ваш господин, мне дядя». «Ого!» — воскликнул он голосом чуть добрее. «А раз Сайлас те дядюшка, ты стал быть не из тех, что остаются на ночку-другую, а?» Я ничего не сказала в ответ, но рассерженная посмотрела на него, полагаю, с заметным презрением. «А чё тут поделываешь одна? И почем я знаю, шо оно так, как говоришь? Ни Милли при те нету, ни еще кого. Но Мот не Мот, я самому герцогу не дам ступить сюда за забор, пока Сайлас не скажет «пусти». Вот и передай Сайласу. Так и так, — говорил Дикон Хокс. А я-то своим словам хозяин. Да что там, сам ему скажу, точно скажу. Скажу, чё толку стараться для него, надсаживаться день и ночь, ночь и день, выслеживать браконьеров, воров, цыган, да всяких малых, какие тащат, где чё плохо лежит. Коль правил будто и нету, кто чё захочет, то и сделает. Чёрт, ты счастливая, что я в тебя камнем не кинул, увидевши. «Я пожалуюсь на вас, дядя», — проговорила я. «И жалуйся, Только как бы не промахнулась. Я чё, собак на тебя спустил? Чё, словом нехорошим обидел или камнем кинул, а? Ну и жаловаться-то на что? Я лишь сказала с горячностью, будьте любезны, оставьте меня. И ничего тебе против не говорю. Слышь, я тебе верю. Ты Мот Руфин, может, так оно, может, и нет. Почем мне знать? Да я тебе верю. Я хочу, чтоб сказал только вот что. Те Мэг калитку открыла.